Относительно порчи вообще, уроки, извода, изурочение, притки. Должно сказать, что простолюдин — всякое необыкновенное для него явление над человеком, как, например, падучую болезнь, пляску святого Витта, параличи разных родов, косноязычие, дрожание членов, малоумие, немоту и прочее, называет порчей или изурочением. Не зная причины таких припадков, не постигая их и отыскивая по природному побуждению ключ к загадке, народ все это приписывает влиянию злых духов или злых людей. Но поверь, что в человека заползают иногда гадины, змеи, лягушки, жабы, поверь это, как в последнее время дознано вполне положительными и нисколько несомнительными опытами, не есть суеверие, а основано на довольно редких истинных случаях. Я имел случай наблюдать сходное с этим явление. Солдат проглотил две или три пиявки, напившись ночью из какой-то лужи. И эти животные спокойно жили, вероятно, в желудке человека несколько недель, покуда их не извели ложкою соли, и их выкинул рвотой. Несколько лет тому, не говоря о множестве других примеров, в Ураньенбаумском госпитале пользовали человека, наблюдая за ним строжайшим образом, и болезнь кончилась тем, что его в присутствии посторонних свидетелей вырвало змеей, которая, вероятно, до сего дня сохраняется в спирте. Весьма недавно в Киевской губернии один жид, напившись болотной воды, стал чувствовать различные припадки в продолжении нескольких месяцев, страшную боль в животе, движение, царапания в желудке и прочее, и между тем живот вздувало. Наконец, от постоянного употребления простокваши и скипидара в течение 3 месяцев вышло рвотой 35 лягушек разной величины и всех возрастов. Свидетелей было при этом много, неоднократно, и, между прочим, сам врач. Лягушки принадлежали к одному обыкновенному виду, но отличались бледностью и нежностью кожи.